«Арман! Господин полковник!» — воскликнули в один голос капитан и гусар. «Я умираю от холода!» — прошептал полковник с печальной улыбкой. «От холода и желания спать!» Голова его начала склоняться на грудь, и мало-помалу им овладевало непреодолимое оцепенение, от которого погибло столько благородных людей во время этого печального бегства из России. Полковник сделал над собой громадные усилия и сказал, порывисто откинувшись назад, «Нет-нет, нельзя еще засыпать, нужно подумать об оставшихся там». И он устремил свой взгляд по направлению к Франции. «Друзья мои», — продолжал он, обращаясь к преданному солдату и к капитану, «оба вы без сомнения переживете меня и сохраните память обо мне. Выслушайте же мою последнюю волю. Я поручаю вам мою жену и моего ребенка». И снова протянув руку к Филиппоне, он продолжал. «Я оставил там, в нашей милой Франции, 19-летнюю жену и новорожденного ребенка. Жена будет, может быть, скоро вдовой, а ребенок осиротеет». «Арман, Арман, — сказал капитан, — не говори таких вещей, ты будешь жив». «О, мне самому хочется еще пожить, — воскликнул он, — пожить, чтобы вновь увидеть их обоих». Взор полковника при этих словах засветился надеждой и горячей любовью. «Но, — продолжал он с грустной улыбкой, — я могу ведь умереть, и тогда вдове и сироте нужны будут покровители». «О, полковник! — воскликнул Бастиен. — Вы знаете, что если бы с вами случилось несчастье, ваш гусар отдаст всю свою жизнь до последней капли крови за вашу жену и вашего ребенка». «Спасибо, — сказал полковник. — Я надеюсь на тебя». Потом он взглянул на итальянца и прибавил. «А ты что скажешь, мой старый товарищ, мой брат и друг?» Капитан вздрогнул, и на лице его промелькнула тень. Казалось, последние слова полковника вызвали у него какие-то далекие воспоминания. «Ты только что это сказал, Арман, — отвечал он. — Я твой товарищ, твой друг и брат». «Ну так если я умру, ты будешь опорой моей жене и отцом моему ребенку». Лицо капитана вспыхнуло, но полковник не заметил этого и продолжал. «Я знаю, что ты любил Елену, и мы предоставили ей выбор между нами. Я был счастливее тебя. Сердце ее избрало меня, и я благодарен тебе за то, что ты перенес эту жертву и остался другом бывшего соперника». Капитан опустил глаза. Яркий румянец его лица сменился матовой бледностью. И если бы полковник был в спокойном состоянии и не чувствовал физических и нравственных страданий, он понял бы, что в терзавшемся воспоминаниями сердца итальянца происходит жестокая борьба. «Если я умру, — продолжал полковник, — ты женишься на ней. Вот, возьми». С этими словами он расстегнул мундир и подал Филиппоне запечатанный конверт. «Это мое завещание», — сказал он. «Я написал его под влиянием какого-то странного предчувствия еще в самом начале нашего несчастного похода. Этим завещанием, друг мой, я отдаю тебе половину моего состояния, если ты женишься на моей вдове». Побледневшее лицо капитана сделалось багровым. Нервная дрожь потрясла все его тело, и он протянул к завещанию судорожно дрожавшую руку. «Будь покоен, Арман», — проговорил он глухим голосом. «В случае несчастья с тобой я исполню твою волю. Но ты не умрешь и увидишь свою Елену, к которой я не чувствую теперь ничего, кроме искренней и почтительной дружбы». «Я замерзаю», — повторил полковник тоном человека, уверенного в своей близкой смерти. Голова его склонилась на грудь, и сон овладевал им с неодолимым упорством. «Дадим ему поспать несколько часов, а сами постережем», — сказал капитан Бастиену. «Чертовский ветер!»